Випхишана в стане Рамы. Покинув Ланку, Випхишана во мгновение ока достиг тех мест, где расположились с обезьяньим войском Рама и Лакшмана. Вожди обезьян завидели его издалека, летящего по воздуху подобно грозовой туче, сверкающей молниями, и с ним четверых его спутников, могучих и устрашающих видом, с мечами и палицами в руках. И сугриво поразмыслив, сказал Хануману и другим обезьянам: «Смотрите, вот летит Ракшас, и вслед за ним еще четверо вооруженных демонов, чтобы убить нас». И обезьяны отвечали, потрясая каменными глыбами и стволами деревьев: «Прикажи, о царь, и мы сокрушим и уничтожим этих злобных бесов! На горе себе явились они сюда!» Випхишана, между тем, опустился на северном берегу океана и громким голосом вскричал, обращаясь к Сугриве и его приближенным: «Я Випхишана, младший брат Раваны, царя Ракшасов, совершившего много нечестивых деяний. Это он похитил Ситу из Джанастханы и убил ястреба Джатаю. Ныне он держит ее в плену на Ланке. Тщетно я увещевал его и умолял его возвратить Ситу Раме. Он оскорбил и унизил меня. И я покинул Ланку, покинул детей моих и жен, и явился сюда искать прибежища у Ракхавы. Поведайте великому духам потомку Ракху, что прибыл Випхишана, брат царя демонов!» Сугрива поспешил тогда к Раме и сказал ему: «Младший брат Раваны по имени Випхишана явился сюда с четырьмя ракшасами искать твоего покровительства. Остерегайся его, о победоносный! Эти ракшасы коварны и опасны. Несомненно, он проник к нам, чтобы посеять смуту в нашем стане или убить нас, воспользовавшись нашей беспечностью, как сова, истребившая спящих ворон. Он ракшас родом и брат нашего врага. Как можем мы доверять ему? О благородный, я думаю, что этот Випхишана, подосланный к нам Раваной, должен быть убит. Он погубит тебя, если ты поверишь ему». Выслушав Сугриву, Рама обратился к другим обезьянам, окружавшим его, и сказал: «А что думаете вы об этом? И что посоветуете мне, как истинные друзья?» Обезьяны отвечали ему: «О, Рама, ты говоришь так для того только, чтобы почтить нас изъявлением твоего уважения. Ты мудр и проницателен, и знаешь сам, как надлежит здесь поступить. Но пусть выскажут свое мнение мудрейшие из нас». Ангада сказал тогда о Випхишане: «Мы не должны поверить ему сразу, ведь он пришел от наших врагов. Злые скрывают истинную свою природу и губят людей, пользуясь их слабостями. Нам должно быть настороже». И Шарабха сказал: «Прежде испытай его, подошли к нему тайных соглядатаев, и если убедишься, что он не замышляет злого, привлеки его на нашу сторону». Хануман же молвил, обращаясь к Раме: «Я не думаю, о царь, что есть польза в том, что советуют тебе. И мне кажется, что действовать следует осмотрительно и неопрометчиво. Как можем мы испытать его? И если пришелец явился как друг, наша подозрительность только оттолкнет его. Я же не заметил в нем коварства, когда он говорил. Речь его лишена хитрости. Я верю ему. Замышляющий злое не явится так смело и открыто. Не так легко скрыть собственную природу. Она всегда выдаст себя. Нет сомнения, Випхишана слышал о гибели Валина и о воцарении Сугривы. Ныне, движимый здравомыслием, он пришел к нам, желая получить царство. Обдумав это, нам следует принять его помощь. Я сказал то, что думаю об этом, о мудрый. Теперь тебе надлежит решать. Рама сказал: «Я мыслю о Випхишане так же, как и ты, о сын ветра. Очевидно, он пришел сюда как друг, и я не могу отвергнуть его». Выслушав эти слова и поразмыслив над ними, Сугрива, царь обезьян, сказал: «Пришел ли он к нам как друг или как враг, этот бродящий в ночи? Нам не следует принимать его, покинувшего своего брата в беде. Почему должны мы верить, что он не предаст и нас в час невзгоды?» Рама тогда, глядя на Сугриву, молвил, улыбаясь: «Мудры слова царя обезьян, но следует помнить, что есть разные враги. Одни приходят извне, другие появляются внутри рода. И если в роду царей братья не верят друг другу, тогда они боятся один другого, и между ними неизбежна война. Мы не родственники Випхишани. Он пришел к нам, чтобы завоевать царство. О, Сугрива, не все братья подобны Бхарате, не все друзья тебе. Намерения Випхишаны нам ясны, и нам не следует пренебрегать новым союзникам». Сугрива сказал на это: «О, благородный, этот демон подослан сюда Раваной. Он намеревается погубить нас, меня и тебя и Лакшману. Я полагаю, нам лучше умертвить его и четверых его приближенных». Выслушав слова Сугривы и взвесив их, Рама сказал: «Випхишана пришел в наш стан как друг, и нет у нас причины подозревать его в злых замыслах. И даже если мы не знаем его истинных намерений, я не могу отказать в убежище тому, кто просит меня о нем. К тому же он не сможет причинить нам зла, если он и захочет. Ни пешачи, ни дановы, ни якши, ни все ракшасы на земле не страшны мне. Я справлюсь с любым из них. О, Сугрива, лучший из обезьян, ступай и приведи сюда Випхишану. Пусть он идет безбоязненно. Тот, кто ищет у меня убежище, всегда найдет его, будь то сам владыка демонов». Сугрива, убежденный словами Рамы, повиновался, и Випхишана с четырьмя ракшасами предстал перед сыном Дашаратхи и поклонился ему в ноги. «Я, младший брат Раваны, оскорбленный им», — сказал Випхишана. «Я пришел к тебе искать защиты у тебя, о великий духом, оставив на Ланке друзей моих и мои богатства. Жизнь моя и все, чем я владею, в твоей власти отныне, о Ракхава!» И Рама, ободрив его приветливыми речами и взглядом, сказал ему: «Поведай мне о силе и слабости моих врагов». Випхишана сказал: «О царевич, Равана, десятиглавый владыка ракшасов, могуч и непобедим в бою, милостью самосущего, дарованной ему за подвиги благочестия, он неуязвим для всех, для богов и гандхарвов, для змей и птиц. Второй мой брат, Кумбхакарна, в битве равен силою властителю небес. Сын Раваны, Индраджит, сражается в непробиваемых оружием доспехах, в перчатках из кожи игуаны и обладает даром становиться невидимым в бою. Прахаста, победитель Манипхадры, предводительствует войском Раваны. 10 000 раз по 10 000 воинов у него под началом, ракшасов, населяющих Ланку, оборотней, кровожадных и грозных. В битве они неодолимы». Выслушав эти речи и взвесив их в уме, сын Дашаратхи сказал: Я вижу, сколь велико могущество Раваны, о котором ты рассказываешь, о Випхишана. Но знай, что я убью Десятиглавого и его соратников и сделаю тебя царем. Ни под землей, ни на небесах не скроется он от меня и не найдет спасения. Клянусь моими братьями, я вернусь в Айодхью, лишь когда убью в битве Равану с его сыновьями, родичами и друзьями». И Випхишана сказал: «Располагай мною, о Ракхава! Я помогу тебе всей моею мощью в завоевании Ланки. Ты увидишь меня, истребляющего ракшасов, в самой гуще войска Раваны». Тогда Рама, обрадованный, обнял Випхишану. Затем, обратившись к Лакшмане, он сказал: «О, брат мой, принеси воды из океана». И сын Сумитры повиновался, и по велению Рамы он окропил водою голову Випхишаны. Перед взорами обезьяньего войска, при возгласах одобрения и приветственных кликах воинов, Рама объявил Випхишану царем ракшасов. И обезьяны воздали хвалу великодушию и мудрости сына Дашаратхи. Помазав на царство младшего брата Раваны, Рама вышел на берег океана, господина рек, и стал на берегу над пучиной, ракочущей и вздымающей волны. И, узрев Лакшману рядом с собою, Рама сказал ему такие слова: «Говорят, что скорбь утихает со временем. Но моя тоска, порожденная разлукою с Ситой, возрастает день ото дня. Увы, снова и снова слышится мне крик ее: «О, супруг мой!» В час ее похищения, словно яд, он жжет меня. О, сын Сумитры! Покинув тебя, я готов низринуться в эту бездну океана, чтобы погасить огонь, испепеляющий мое сердце. Когда, пронзив стрелами грудь повелителя ракшасов, я развею мою тоску? Когда увижу я лицо моей любимой, сияющее несравненной красотою? Когда она обнимет меня, улыбаясь, и я, подобно умирающему, приникнувшему к источнику бессмертия, запечатлею поцелуй на губах ее, нежный, как лепестки лотоса? О, ветер! Лети в ту сторону, где томится в плену моя милая, и, коснувшись ее, вернись и повей на меня, принеси мне радость. Вдали от меня, ее супруга, она влачит свои дни среди свирепых демонов и демониц, лишенная защиты. Нежная и хрупкая, как цветок, она изнурена печалью и невзгодами. Когда же настанет день нашей встречи, и горе покинет меня?» Ракшас Шардула, соглядатый злого Раваны, увидел войско Сугривы на берегу океана. Поспешив на Ланку, он предстал перед своим повелителем и сказал: «Несметная рать обезьян и медведей приближается к Ланке. Сыновья Дашаратхи привели ее на берег океана. Реши, о великий царь, что должно сделать прежде, чем враг подступит к городу?» Услышав от Шардулы о приближении неприятеля, Равана призвал к себе ракшаса по имени Шука и сказал ему: «Ступай во вражеский стан, явись к царю Сугриве и передай ему от меня такие слова: «О, Сугрива, могучий сын солнца, отпрыск великого рода! Зачем ведешь ты против меня свое войско? Я не враждовал с тобою. Поистине, я считаю тебя моим братом, о царь обезьян. Я похитил супругу у царевича Айодхи. Но что тебе до этого, о Сугрива? Возвращайся в Кишкинтху. Никому не дано одолеть крепость Ланки. Даже боги и гандхарвы не могли этого сделать. Что же говорить о людях и обезьянах? Приняв такое поручение, Ракшас тотчас обернулся птицей и взвился в небо. Пролетев над бездной океана, он опустился на землю и явился перед Сугривой, повторив все, что молвил ему коварный Равана. Едва он кончил, обезьяны, слышавшие его речи, повскакали с мест, бросились стремительно на Шуку и схватили его, намереваясь оборвать ему крылья или убить его. И схваченный ими, Шука вскричал тогда, жалобным голосом обращаясь к Раме. «О, потомок Ракху! Не подобает убивать посла! Останови обезьян, о, Рама!» И Рама сказал обезьянам: «Не убивайте его». Снова став на землю, демон молвил: «О, Сугрива! Что сказать мне Раване, перед которым трепещут все живые существа?» Царь обезьян отвечал: «Скажи ему, о Ракшас, мои слова! О, Равана! Ты не друг мне и не благодетель мой! Я не питаю любви к тебе! Ты враг Рамы! И потому достоин смерти, как Вален до тебя, с твоими друзьями и родственниками! И потому я убью тебя, о царь бродящих в ночи, с твоими сыновьями, друзьями и родственниками, и обращу Ланку в пепел! И ты не избегнешь своей участи, даже если боги встанут на твою защиту. Ни ракшасы, ни пешачи, ни гандхарвы, ни асуры не защитят тебя, Равана. Ты похитил прекрасную Ситу, но ты не соразмерил своих сил, о безумный. Кара настигнет тебя. Тебе не устоять перед могуществом Рамы. Он возьмет твою жизнь». Тогда, обращаясь к Сугриве, заговорил Ангада, сын Валина: «О, мудрейший царь, этот Ракшас не посол. Думается мне, и в том у меня нет сомнения, что это соглядатай. Он явился сюда, чтобы разведать наши силы. Истинно говорю тебе, схвати его, не давай ему возвращаться в Ланку». И тогда по приказу Сугривы обезьяны схватили Шуку, и он возопил, как погибшая душа. Жестоко сжатый руками безжалостных обезьян, Шука вскричал, опять взывая к великодушному сыну Дашаратхи: «О, Рама, они отрывают мне крылья и выцарапывают глаза! Если я погибну, пусть все грехи, совершенные мною со дня рождения и до смертного часа, падут на твою голову!» И, слыша этот жалостный крик, Рама остановил обезьян и сказал им: «Отпустите посла!» И, повинуясь слову Рамы, обезьяны пощадили Шуку, но до времени воспрепятствовали ему возвращаться на Ланку, и по повелению Сугривы, связав, оставили в плену. Сугрива и Хануман обратились тогда к Випхишане и спросили его: «Скажи, о доблестный, как переправиться нам с войском через бездну вод, обитель Варуны?» На это ответил благочестивый брат Раваны: «Пусть Рама прибегнет к милости океана. Некогда царь Сагара, пращур Рамы, сотворил эту великую бездну, океанскую пучину. И ныне могучий океан не откажет в помощи потомку Сагары».